Глава 56. Заур. Я к ней со всей душой, а она оказалась шлюхой. Такой же шлюхой, как и все они. У меня язык уже заплетается, но я продолжаю колдырить в баре, как не в себя. Мне так больно, не передать словами. Ее сейчас имеет этот белобрысый засранец, а она, небось, радостно извивается под ним. Ненавижу, ненавижу! Мне так плохо, словно вскрыли грудную клетку и сердце вырвали, и бросили к волкам под лапы. Ревность и бессилие съедают меня, и я ничего не могу поделать. Единственный шанс не потерять рассудок — это бухать, напиться до беспамятства. Да безумие, чтобы не чувствовать сейчас всего этого. «Я тебе сразу говорил, что она шлюха», — мстительно припечатывает Эмиль. «А ты мне за это морду разбил. Ну и кто был прав в итоге?» «Ты, брат». Опрокидываю в себя шот, хрен знает какой по счету. «Я всегда прав», — самодовольно поддерживает меня приятель. Все бабы шлюхи. Природа у них такая, бабская натура. Все они шкуры и недостойны уважения, поэтому их только пользовать и драть, чтобы сидели да помалкивали. «Теперь так и будет», — хмыкаю я. «Брось ты ее, пусть катится, себе нормальную возьмешь, типа моей Зарины, чтобы молчала и не отсвечивала». Легко ему сказать «брось». Таня вот-вот родит от меня ребенка. И, во-вторых, она меня первая бросила. В лицо мне при всех и при своем новом хахале сказала, что между нами все кончено. Никогда не думал, что это так ослепительно больно, когда любимый человек предает тебя. Бросает, как вещь ненужную. Нож в спину втыкает. С каким удовольствием она мне это прошипела. Знала ведь, как я страдать буду, и все равно сделала это. Ушла с ним. Ночь они проведут. А я умираю тут, разрываюсь на мелкие атомы и собраться никак не могу. Потому что единственный человек, который сможет меня собрать воедино, — это она. Моя Таня, которая воздвигла меня на пьедестал, в рот мне смотрела, боготворила меня, слушалась во всем. А потом нещадно скинула и растоптала. «Заур, ты в курсе, что сегодня Марго в Гоу-Гоу жопой тверкает?» «Что?» — трясу головой. «Ну, Марго с четвертым размером!» — развязно повторяет Эмиль. «Давай я ее к тебе отправлю, а то стух со своей женушкой окончательно!» «А давай!» — также мстительно соглашаюсь я. Что мне теперь терять, когда я уже все потерял? Эмиль куда-то уходит, а я продолжаю квасить. Не знаю, смогу ли я что-то в таком состоянии, но мне уже похрен. Рядом с бутылкой оживает мой мобильный. Тигран. «О, брателла, привет!» Пьяно икаю в трубку. «Ты что там, колдыришь, что ли?» Брат сразу понимает, что к чему. «А меня Таня бросила!» Ржу я, как дебил. «Таня бросила! Зато Марго сейчас оживлять будет!» «Какая к херам Марго?» Строго орет на меня Тигран. «До тебя мама дозвониться не может!» «Да, она задал!» «Заткнись! Думай, что говоришь про мать, дебил!» Не дает мне сказать плохо про маму старший брат. «Слушай сюда! Никакую Марго не приходуй! Заразу еще подцепишь!» — брезгливо орет. «Я сейчас за тобой заеду и отвезу домой.